«Поди, ложись!» — проворчал дичок. Дичиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись, и в глазах блеснуло внимание. Савелий, все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил. «Что?» «Ничего. Кажись, кто-то едет», — тихо ответила дичиха. Дичок сбросил с себя руками и ногами одеяло, встал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое рябое лицо и скользнул по всклоченной жесткой голове. «Слышишь?» — спросила жена. Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом тонкий звенящий стон, похожий на зудение комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают. «Это почта!» — проворчал Савелий, садясь на пятки. В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки. «Господи, приходит же охота ездить в такую погоду!» — вздохнула дичиха. «Дело казенное. Хочешь, не хочешь, поезжай!» Стон подержался в воздухе и замер. «Поехала!» — сказал Савелий, ложась. Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дичок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь сбоку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался. «Не слыхать!» — пробормотал дичок, останавливаясь и щуря на жену глаза. Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий звенящий стон. Савелий побледнел, крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами. «Почта кружит!» — прохрипел он, злобно косясь на жену. «Слышишь ты? Почта кружит! Я знаю!» «Да что я не понимаю!» — забормотал он. «Я все знаю, чтоб ты пропала!» «Что ты знаешь?» — тихо спросил дичиха, не отрывая глаз от окна. «А то знаю, что все это твои дела, чертиха. Твои дела, чтоб ты пропала. И метель это, и почту кружит. Все это ты наделала, ты!» «Бесишься, глупый», — покойно заметила дичиха. «Я за тобой давно уж это замечаю. Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь. Тьфу!» — удивилась Араиса, пожимая плечами и крестясь. «Да ты перекрестись, дурень!» «Ведьма! И есть ведьма!» Продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. «Хоть ты и жена мне, хоть и духовную звали, но я тебе и на духу так скажу, какая ты есть!» «Да как же! Заступи, Господи, помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель, и что же? Мастер грец заехал. Потом на Алексея, божьего человека, реку взломала. И урядника принесло. Всю ночь тут с тобой проклятый калякал. А как на утро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щеки втянуло. А? В Спасовку два раза гроза была. И в оба разы охотник ночевать приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть, все. А, красней рака стало, ага. Ничего ты не видел. Ну да, а этой зимой перед Рождеством на 10 мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла, помнишь? Писарь предводителя сбился с дороги и сюда собака попал. И на что польстилась? Тьфу, да писаря стоило из-за него божью погоду мутить. Чертяка, сваркун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая. Добро бы красивый был, а то тьфу, сатана. Дичок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно. Но рванул над крышей ветер, и в потемках за окном опять зазвякло. «И теперь тоже», — продолжал Савелий. «Недаром эта почта кружит. Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет. Но обед знает свое дело, хороший помощник. Покружит, покружит и сюда доведет. Знаю, вижу. Не скроешь бесова балабалка, похоть идельская.